Этот страх заставляет нас хвататься за пистолет, когда мы среди ночи слышим посторонний шум, и дело кончается тем, что человек убивает свою жену, которая возвращалась из туалета. Он заставляет нас держаться подальше от представителя другой расы и позволяет по доброй воле отказаться от гражданских свобод, которыми мы наслаждались больше 200 лет, просто потому, что наш вождь говорит об угрозе терроризма. Страх является одним из основных человеческих чувств. В то же время им настолько легко манипулировать, что он стал как нашим лучшим другом, так и самым страшным врагом. А когда страх используется в качестве оружия против нас, он приобретает способность уничтожать все то, что мы так ценили в жизни в нашей прекрасной стране, Соединенных Штатах Америки. Если верить администрации Буша и ее россказням, подхваченным средствами массовой информации, террористов можно встретить повсюду. Почти каждый день приносит сообщение об угрозе с новой стороны. Опять тревога, новая опасность. Берегитесь летающих моделей самолетов, начиненных взрывчаткой. В бюллетене ФБР сообщалось о том, что правоохранительные органы столкнулись с террористической угрозой со стороны нового оружия в виде сатинового газа. В английском языке слово «сатиновый» и «сатанинский» созвучны. Примечание переводчика. После того, как отобранный у авиамоделиста крохотный баллончик был с особыми мерами предосторожности доставлен на специальном военном самолете в армейскую лабораторию изучения потенциально опасных веществ, юный энтузиаст авиамоделизма признался, что он лишь пошутил, сделав надпись «Сатиновый газ» на пустом баллончике. Тем не менее, правительство издало постановление, в котором предписывалось остерегаться моделей самолетов. Такие летающие модели, начиненные взрывчаткой, террористы могли использовать для нанесения ударов по учреждениям и жилым зданиям. В середине июля 2003 года в выпусках новостей кабельных каналов телевидения было передано обращение военных экспертов, предостерегавших население о смертельной опасности. Люди, слоняющиеся поблизости от железнодорожных путей, возможно, готовятся пустить под откос поезд. В предостережении ФБР, распространенном в октябре 2002 года среди отделений правоохранительных органов по всей стране, говорилось о возможной атаке террористов на транспортных магистралях, в первую очередь на железной дороге. Официальные представители разведывательных служб заявили, что в их распоряжении имеются захваченные у боевиков Аль-Каиды фотографии двигателей электровозов и железнодорожных развязок. «Господи! Надеюсь, они не видели детскую железную дорогу Лионель у меня в подвале. Остерегайтесь бомб в ботинках!» ФБР утверждает, что взрывчатку ТАТП, который собирался воспользоваться обувной террорист, практически невозможно обнаружить с помощью имеющихся в настоящее время охранных систем, установленных в аэропортах. ТАТП. Триацетонотрипероксид. Мощное взрывчатое вещество, которое очень сложно обнаружить с помощью существующих в настоящее время охранных систем. Примечание переводчика. Эксперты взрывотехники говорят, что ТАТП может изготовить в домашних условиях любой человек, окончивший колледж по специальности химия. Лично я последний раз был свидетелем того, как кто-то поджигал свои ботинки в 1978 году на концерте рок-группы «Элло» во Флинте. Одного парня, перебравшего виски, вырвало на собственные башмаки, а его сосед бросил на них зажженную спичку, и пропитанная спиртом блевотина загорелась синим пламенем. «Берегитесь подозрительных лиц, которые бродят рядом с автозаправочными станциями. Вот уж чего мы никогда не видели. Однако бдительный сотрудник заправки в штате Оклахома сообщил властям о том, что к станции подъехали два грузовика и трейлер.